Глава 15. Стрельников, недолго думая, написал рапорт по собственному. Прошкин оказался крепче, хоть и досталось ему больше. Он ходил с носом Деда Мороза по отделу, а народ посмеивался в ладошку при виде его. Все знали, откуда у такого носа ноги растут. Чудинов же так нам и не признался. Божился и клялся, что он ни при чем, что мы его подставляем, а прокурор дело шьет. В один из рабочих дней мы сидели в кабинете УГРО и обсуждали это дело. «А может, правда, не он?» — размышлял Гужевой. «Ну, ошибся, Мухтар. Бывает же такое?» «Не знаю», — покачал я головой. «Сколько я здесь, никогда не ошибался». «Ну, смотри, Саныч», — объяснял напарник. «Чудинов в кабинет был вхож. Мог там запаховый след оставить запросто. Ну или когда охранял помещение с топором. Туда заглянул из любопытства, и все. Оставил свой запах, вот пес и привел к нему. Могло так быть? Логично?» Ваня на меня уже не так дулся, хотя я видел, что обида в нем осталась. Пока Мария между нами, обида будет жить всегда. «Логично», — кивнул я, тоже старательно держа дружелюбно деловой тон. «Только ты помнишь, по какой статье он отбывал?» «Ну, 102-я. Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах». «И что гласит пункт Е этой статьи?» — спросил я, словно экзаменатор. Даже прищурился, а пальцами постучал по столу. Не хватает только зачетки. В последнее время в связи с новой должностью пришлось мне сделать настольными книгами уголовные и процессуальные кодексы. Не в том смысле, что под горячую сковородку их подкладывать, а сделать чтение на ночь уголовного судопроизводства привычкой полезной, хоть и неинтересной. Основные статейки кодексов я уже знал, выучил. Особенно те, с которыми вот так столкнулся на практике, как с Чудиновым. Помогала еще и память моего предшественника. Не знаю, как это работало, но вообще-то она мне не мешала, а в определенный момент, если того требовала ситуация, я каким-то образом извлекал из недр воспоминаний нужную информацию. Не пластом, а порционно, постепенно. А вот так, чтобы всегда иметь под рукой нужные знания. Тут я без собственного самообразования в правоохранительном направлении не сдвинусь в развитии как сотрудник. А теперь еще и как руководитель нужно развиваться. Хоть начальник я и не высокого звена, но направление работы УГРО крайне важное. «А что гласит пункт Е?» — сдвинул брови в мыслительном позыве Гужевой. «Это я тебя, Ваня, спрашиваю, что он гласит. Приговор-то у Чудинова по пункту Е статьи 102, ну...» чесал затылок Гужевой, беспомощно водя глазами. «Так, Коля», — обратился я к Прошкину, — «помогай товарищу, отвечай на вопрос». «Не помню». Прошкин полез за Уголовным кодексом РСФСР, выудил его с полки и сдул пыль. Стал листать. Довольно быстро нашел нужную статью и проговорил. «Пункт Е гласит: умышленное убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием». «Молодец, Коля! Сам не знал, но проявил смекалку и нашел, где посмотреть». «Так можно, что ли, было?» — обиженно надулся Гужевой. «Я бы тоже посмотрел и ответил». «Все, Вань, знать невозможно. Нужно знать, где посмотреть. А вот основные статьи я вас заставлю выучить. Позорище! Сотрудники уголовного розыска не знают 102-ю». «Да знаем мы», — оправдывался Прошкин. «Просто там столько пунктов в ней, фиг запомнишь». «Учиться, учиться и еще раз учиться. Нам это завещано. Так что вот вам первое домашнее задание. Выучить все статьи в главе номер 3 Уголовного кодекса». «Прям все?» — насупился Прошкин, но старался сильно не морщиться. Явно берег нос. «Там же больше, чем дохрена! Там дохренища!» «Ну ладно», — жалился я. «До статьи «Захват заложников» учите. Она вам пока, тьфу-тьфу, не понадобится. Не захватывают у нас в Зарыбинске заложников. А теперь вернемся к непосредственной работе. Так вот, Чудинов, как вы, надеюсь, помните, не просто за убийство отсидел, а за убийство, сопряженное с изнасилованием». «Ну да», — кивал Гужевой. Изнасиловал и убил проститутку. Только я не пойму, как можно изнасиловать проститутку. Она же и так за деньги все позволяет». «Ха! Денег у мясника и не было!» — попробовал пошутить Коля, но под моим строгим взором улыбка сошла с его лица. «И где он эту проститутку еще нашел?» — продолжал недоумевать Гужевой. «Чудинов стоит на учете у участкового, как откинувшийся. Ты разве не брал у участкового материал? С приговором не знакомился?» «Ну так, в общих чертах». «Ясно, не читал. В Угледарске он путану нашел. Изнасиловал и убил. На суде говорил, что не хотел этого делать. Она якобы его сильно обидела, посмеялась над ним». «Вот же какой обидчивый». «Угу. Так что Чудинов у нас вовсе не мальчик-одуванчик. Вполне мог и начальника своего убить. Работайте с ним. Подсадите к нему в камеру своего человека». «Нет у нас своих в КПЗ», — пожал плечами Коля. Я показно вздохнул. «Не, ну что за войско? Ни украсть, ни покараулить», — отчитывал я подчиненных. «Оперативных позиций с задержанными и арестантами не налаживаете, в материалы не вникаете. Вы как вообще раньше раскрывали?» Я даже подумал грешным делом, может, сейчас они мне полезных штучек накидают. Я стремлюсь все по-правильному, а может, оно и еще как-то можно? «Ну, — задумался Гужевой, — по-разному работали. А в последнее время ты с Мухтаром помогал. Планку вот и держали по раскрытию». «С сегодняшнего дня все будет по-другому», — заявил я тогда. А про себя подумал, что еще сам не знаю всех тонкостей оперативной работы. Но кое-какой опыт все же у меня имелся. На зоне тоже была оперчасть. За много лет их методы работы с сидельцами я изучил. А тут все почти так же, только на воле. «Ничего», — продолжал я. «Придет новый сотрудник, будет вас натаскивать. Он у себя в районе был лучшим оперативником». «А кто такой?» — в голос спросили коллеги. В интонации их сквозило недоверие и одновременно некоторая ревность к новенькому. «Увидите», — хмыкнул я. «Честно говоря, сам его еще не знаю. Так, только по бумагам. Личное дело смотрел». Нового инспектора мне подыскала Мария Антиповна. Она женщина дальновидная и всегда мне помогала. Уже после истории с Трубецким она, как кадровик, поняла, что надо будет в скором времени комплектовать УГРО. И когда исполняла обязанности начальника милиции, по долгу службы частенько наведывалась в главк. Совещание, заслушивание и прочая бюрократическая хрень. Ей там в кадрах и сунули личное дело одного сотрудника, который переводился из Сибири в Угледарск. Но его в область в последний момент не взяли почему-то. Предложили в Зарыбинск. И Вдовиной порекомендовали. Мол, все документы и запросы на него готовы, рапорт он перепишет с Угледарска на Зарыбинск, дескать, согласен, остается сделать приказ о назначении. Когда вышел Кулебякин, про кандидата благополучно забыли, а теперь вот вспомнили. Правда, фамилия у новичка была необычная. Это меня сначала немного смутило, но потом я подумал, что в СССР у каждого второго фамилия не русская. Все же отличник милиции. Такой значок так просто не дают. Во всяком случае, надеюсь, не дают. Наконец, наступил долгожданный момент. Как говорится, не надо орден, я согласен на медаль. А еще лучше, скорее снимите с меня гипс. Оставался еще день больничного, но, освободив руку из белого плена, я немедленно вышел на работу. Обязанностей поприбавилось. Кроме того, что надо было выезжать на преступление как кинологу, еще и обалдуев своих теперь учить. Ну и сам занимался самообразованием. ОРД, УПК, УК и прочие умные книжки уже в печенках сидели. Но я упорно их штудировал, закрепляя теорию на практике. Следователь Криворожский все-таки выбил арест у прокурора для Чудинова. Мол, был мотив у подозреваемого. Занял большую сумму у потерпевшего и к тому же склонен к совершению подобного рода преступлений. Миль, конечно, не проститутка, но Чудинов запросто и его мог убить, своего благодетеля. Но это что получается? Если Чудинов пришил заведующего гастрономом, то остальных тоже он? Или нет? Или он вообще не при делах? Я лично беседовал несколько раз с Чудиновым. Тот отпирался и клялся, что не виноват.